Нехитро. Сумей его доставить в город, тогда ему будет цена. А как доставить? На чем? И ходил Порфирий в постоянных поисках. Кто возьмет, купит только силу его мускулов. Находились такие подрядчики, брали Порфирия на рубку леса. Работал он тогда жадно, много, а как к расчету, получать все равно было почти что нечего. У хозяев на счетах косточки направо-налево, а Порфирию на руки гроши. Но за спор, за шуми, останется то же самое. И с обиды, с горя, все одно потом в трактир пойдешь. Понесешь последнее, а не станет этого в долг. Но когда наступала вовсе пустая безработная пора, Порфирий голодал, не зная, где и как достать себе кусок хлеба. Может быть, и не так еще страшно бедствовал бы Порфирий, если бы его с самых юных лет не приучили к вину. Отец, отчаявшись найти хоть какой-то проблеск в тяжелой безотрадной жизни, на последнее покупал водку, ставил на стол и кричал: «А, черт, его дери! Порфишка, пей!» Приезжали торговцы-скупщики к отцу за дегтем и смолой. Свой разговор они начинали тоже с бутылки. «Напоишь смолокуров, дешевле купишь». Так и подрядчики, у которых потом стал работать лесорубом Порфирий. Так и каждый хозяин, нанимавший его на работу, хотя бы за тем, чтобы напилить сажень дров. Выпей, Порфиша, то для знакомства, то с устатку, то как Магарыч. Выпей, потому что тогда для хозяина твоя работа обойдется дешевле, а остальное ты потом и сам пропьешь. Все это знал, понимал и сам Порфирий, а выхода иного не видел. Все поступают так. Так устроена жизнь. Лихо с этим мириться. А что сделаешь? Сказать правду в лицо хозяину? Обругает. А который построже выгонит. И еще других хозяев подговорит Порфирия на работу не брать. Ударить в ярости кулаком по столу. В доме вышибить стекла и избить свою жену. Это можно. Бей. Бей сколько хочешь, здесь ты себе хозяин, в этом одном ты хозяин. И когда вовсе становилось невмоготу от житейской несправедливости, так и делал Порфирий. Но странно, как не бушевал во хмелю, как не корежил и не громил в такие минуты домашнюю утварь, жену Порфирий не тронул ни разу. А когда к нему возвращалось сознание, охая и примачивая водой голову, он обязательно спрашивал: «Лиска, бил я тебя ночью?» «Нет, Порфиша, не бил». «Ничего не помню». «Ох, ты смотри, Лиска, говори правду». «Правда, Порфишенька, правда. Пошумел в доме, а меня не тронул». «А ну, подойди сюда», — подзывал Порфирий. И пытливо оглядывал ей руки, лицо, нет ли синяков, царапин. «Говори, не душил я тебя, не грозил тебе ножом?» «Нет, Порфишенька, нет». «Ох, ну тогда ладно, иди там, делай, что надо». Откидывался на постели, лежал часами в тяжелом похмелье. Иногда, превозмогая страх, подходила и сама Лиза к нему, прижималась к его колючей, небритой щеке, говорила: «Бросил бы ты пить, губишь жизнь свою, ради чего, сам не зная, разве нет тебе другой утехи, кроме вина? Затуманивает оно, рассудок затемняет, долго ли в беспамятстве на человека и руку поднять?» Кряхтел Порфирий, отстранялся. «Нет, Лиска, не брошу я пить. Это знаю. Не хватит сил моих, чтобы бросить. чем больше душу свою успокою, когда...